Финальная глава. Похвала великих небес. Пронеси слова своих хвалебных мыслей, пронеси волю своих опорных мыслей. Теперь тебе остается только одно. Над зелеными горами раскинулось летнее вечернее небо. Алый свет окрашивал высоты под тупым углом и придавал им резкие контрасты дня и ночи. Сквозь тени пробегала извилистая река, и у одного из берегов расположились белые строения. Они принадлежали токийской штаб-квартире ИАИ. Окрашенные алым здания и обширную территорию учреждения окружали стены и врата, которые тоже побагровели. Этим летним вечером солнце заходило поздно, поэтому рабочий час уже кончился. Сквозь широкие главные ворота прошел один человек. Женщина. Ее недлинные волосы были зачесаны назад, и она неуклюже носила бежевый костюм. Это Цукуеми Мияка. Она слегка наклонила голову перед охранником у главных ворот, глянула на часы и покинула территорию. Единственными звуками было журчание реки внизу и ее собственные каблуки, стучащие по асфальту. Выйдя через ворота, она глянула на автобусную остановку недалеко слева. «Поеду-ка я домой, что ли?» Мияка несла на левом плече сумку и провела рукой по волосам. Ее разум волновало лишь одно. «Что же теперь будет?» Всех автоматических кукол взяли в западную штаб-квартиру японского УКАТ, расположенную под штаб-квартирой ИАИ в Симане. После улаживания некоторых формальностей, им позволят выйти на связь с прочими куклами в Канди и рассредоточиться в УКАТ, что обладало необходимыми им концептами. Все это ей рассказал странный старик по имени Аашира. Он также сказал, что они признают то, что Мойры и прочие автоматические куклы обладают человеческими правами, будут относиться к ним как к отдельной группе и не станут демонтировать или осматривать никого, кто на это не согласится. Геас особенно шла на сотрудничество. И, судя по всему, ей позволят в той или иной форме участвовать в деятельности УКАТ. Ее две родные модели были побеждены армией, но Мойра первая сказала следующее. «Она желает хозяина и организации для служения больше, чем кто-либо из нас, так как хочет, чтобы нечто поддерживало ее сражение». Геас могла покидать концептуальное пространство и сказала, что вскоре посетит дом Мияка, но девушка была не уверена, что из этого выйдет. «У нее есть привычка читать нотации», — подумала она. Когда они расходились, кукла действовала девушке на нервы, настаивая на множестве вещей, таких как подбор хорошего имени для ее ребенка. «Надеюсь, у меня не окажется в итоге целых две мамы». У нее было чувство, что ее опасения оправдаются. Однако существовало еще многое, чего она не знала. Кокпит, содержащий Аполлона, судя по всему, переправили в западную штаб-квартиру. Но она не знала, как все обернется. Мияка также не знала, что теперь будут делать те, кто сражался на том поле боя. Для встречи с ними ей понадобится присоединиться к УКАТ и столкнуться с теми же битвами. И третий гир наверняка этого желает. Она перевела взгляд к левому плечу, из сумки там выглядывал конверт с документами УКАТ. «Если воспользуюсь этим, чтобы присоединиться к УКАТ, будет выглядеть так, будто я получаю работу по связям родителей. Но если этого хочу я, и остальные хотят того же от меня, куда она должна отправиться? Кто ее там ждет?» После таких размышлений на ее сердце навалилась тяжесть. Чтобы улучшить настроение, Мияка повернулась к западному небу, где за горами тонуло заходящее солнце. Она обнаружила там довольно светлый багрянец. Он опускался, но девушка все равно не могла смотреть на него прямо, не прикрывая глаза рукой. «Я хочу его увидеть». На краю ее разума возникло имя Аполлон. Он был молодым человеком с такими же, как у нее, глазами и отцом ее ребенка. Когда этот дурачок вернется? Она не знала. Ради ее же блага Мойра II сказала «со временем». но это может произойти через 1000 лет в будущем. Возможно, Мияка никогда его больше не увидит. Ей не нравилась эта мысль, но девушка больше не пыталась отринуть свои истинные чувства. Она взирала на яркое солнце. Но солнце и луна не могут выходить в одно и то же время. Мияка ощутила, будто на сердце стало еще тяжелее. Девушка остановилась и вспомнила множество разных вещей. Она вспомнила множество разных встреч и эмоций за прошедшие несколько дней. Вспоминая, Мияка вдруг резко вдохнула. Ее дыхание застряло в горле, и она не могла остановить дрожь в уголках глаз, легких и плечах. Ее эмоции грозили выплеснуться наружу. В попытке их удержать, Мияка подняла взгляд. Она глянула на вечерние цвета небес над головой. Проклятье! Она выругалась в то небо, но затем увидела нечто неожиданное. Это луна. В небе, которое закатное солнце выкрасило в багровые тона, виднелся тонкий белый полумесяц. Затем она вспомнила определенный факт. Свет луны — это отражение солнечного света. По вечерам или утрам иногда можно было увидеть их оба. И даже когда луны в небе нет, ее все равно достигал свет солнца. Вот дурачок. Скорее уже возвращайся, а то мы не сможем увидеть ночную луну. Мияка вымучила в глазах улыбку и опустила взгляд. Заходящее солнце на западе и луна в небесах освещали горы, реки и отдаленные города. Тени, созданные контрастом этого алого света, выглядели для нее прекрасно. Но что же Мияка? Освещает ли она также свое окружение? Или это они ее освещают? Она неожиданно приложила левую руку к животу и задумалась о ребенке. Как мне его назвать? Мияка не могла обсудить это с Аполлоном, но он оставил все на нее. По крайней мере, пока. Вечер, закат, красота, тень или яркость. Возьми она символы с подобным значением, их дитя станет ребенком третьего гира или лоу-гира. Или ей следует думать об этом иначе. Она также может дать ребенку имя, чтобы сделать его немного честнее и благословить гораздо больше людей, чем они. Но чтобы это сделать, Мияка раздумывала о многом и неожиданно потянулась левой рукой к конверту УКА, торчащему из сумки. И только она начала вытягивать документы, которые определят ее место назначения, сзади пронесся неожиданный звук мотора. А, это автобус с территории Акигавы. Он направлялся в Оума и проедет через Икусабату, где находился ее дом. Не успела Мияка даже его окликнуть, как автобус прибыл на станцию впереди. Она начала бежать, и ее каблуки громко стучали. Но затем поднесла руку к животу и замедлилась. Мияка начала шагать спокойнее и без спешки. «Эй, подождите!» Схватив сумку, содержащую конверт УКАТ, и замахав ей к небу, в котором одновременно находилось заходящее солнце и луна, она без колебаний повысила голос. «Я...» Она закричала. «Я буду здесь!» Я пришла к заключению, что это непременно будет весело.